Картина четвертая. Зал в доме Капулетти. Входит сеньора Капулетти и кормилица. Сеньора Капулетти. «Возьми ключи и пряности достань, кормилица. Айвы и фиников на кухню просят». Входит Капулетти. Капулетти. «Живей! Вторые петухи пропели, звонили к утренне уж 3 часа. Голубушка, смотри за пирогами, припасов не жалей». Кормилица. «Да полно, сударь, охота заниматься бабьим делом. Ложитесь-ка, не спавши ночь на утро, вы будете больны». Капулетти. «Мало ли мне в жизни приходилось из-за пустых причин не спать ночей, и никогда я болен не бывал». Сеньора Капулетти. «Да-да, ты был порядочным кутилой, теперь-то уж я посмотрю за тем, чтоб по ночам ты спал». Сеньора Капулетти и кормилица уходят. Капулетти. «Ах, ревность, ревность!» Входят слуги с дровами, корзинами, вертелами и прочим. Первый слуга. «Сеньор, для кухни что?» «И сам не знаю». Уходит. Капулетти. «Живей, живей, возьми по суше дров! Да Пьетро позови, он скажет, где!» Второй слуга. «Сеньор, и я ведь не без головы. Мы вам дрова разыщем и без Пьетро». Капулетти. «Ответ хорош, веселый подзаборник. Будь дровяною головой!» Второй слуга уходит. «Светает. Граф скоро с музыкантами придет. Он обещал». Музыка за сценой. «Да вот уж я их слышу. Кормилица, жена! Эй, вы! Да где же вы?» Входит кормилица. «Ступай, буди и наряжай Джульетту. Париса встречу я. Да поскорее, поторопись, жених уже явился. Поторопись, ты слышишь?» Уходят.